Вероника кивает. Хорошо, есть план, перепрыгнем через крышу и заберемся внутрь через окно. Камеры должны быть на первом и подвальном этажах. А это проблема, учитывая, сколько призраков сейчас бродит вокруг, объясняет Дин. Хорошо, пойдем, говорит она, достает плазменный пистолет и следует за Дином, когда тот начинает путь к полицейскому участку. В другом месте, Элайджа хмурится, глядя на монитор. Он наблюдал за схваткой между своим рабом и группой с уличной камеры. Он думал, что все идет хорошо, когда первые двое упали с крыши, но в следующее мгновение его бывший ученик пинком отправляет пса на смерть. «Я не позволю, чтобы годы работы пропали даром», — шипит он, быстро обдумывая другие контрмеры. Пес был мертв, в этом он не сомневался, облако было столь же злобным, сколь и эффективным, а пес уже был ранен, когда его выпнули. Но пес не был нужен для его планов, ему нужен был только кто-то достаточно сильный, чтобы удержать переключатели для торжественного мероприятия. Может быть, кто-то в силовой броне. Глава 518. Глава 518. Безнадежное зрение. Автон успел поймать Аню, когда ее сбросили с крыши, и они оба рухнули в облако внизу. Он сделал все возможное, чтобы помочь Ане смягчить удар от падения, но они оба все равно сильно ударились о землю. Автон не успел опомниться, как тут же почувствовал, что облако начало разрушать его силовую броню, но это было не самое страшное. Аня завывает, ее разведброня и кожаный пыльник КС лишь слабо защищают от облака. Она срывает с лица маску, а ее кожа начинает разъедаться и плавиться. Автону кажется, что его сердце вот-вот выскочит из груди от этого зрелища. Его друг и товарищ умирал мучительной смертью прямо на его глазах, и он почти ничего не мог с этим поделать. В панике он быстро оглядывается по сторонам в поисках свободного от облака места, но не сразу находит его. Решив, что другого выхода у него нет, он проталкивает через отверстие в ладони материал из своей растительной руки и быстро пытается сформировать вокруг Ани защитную оболочку. Он подхватывает ее, и в позе зародыша она быстро оказывается покрыта древесной массой. КХГ. КХ. Автон захлебывается, чувствуя воздействие облака. Черт, я не заражусь еще одним гребаным туманом, кричит он, не обращая внимания на жжение во рту, горле и груди. Он подхватывает оболочку, покрывающую Аню, и быстро бежит по улице, где должен находиться полицейский участок. Несмотря на то, что оболочка была создана несколько секунд назад, облако уже разъедало ее, разъедало, словно бумагу на огне, и, хуже некуда, сотни призраков стремительно приближались к нему со всех сторон, их замирающие и медленные движения не давали понять, в каком дерьме только что оказался Автон. Один из призраков бросается на него с каким-то копьем, но, поскольку руки Автона сейчас заняты Аней, он просто перепрыгивает через него, нанося удар по лицу, словно Мария против черепахи. Он отталкивается ногой и приземляется на другого призрака, его оружие соскальзывает с бронированной ноги, когда он приземляется на него, размозжив ему череп ногой. Клац, клац, клац, клац. Все больше и больше призраков начинают ускоряться, приближаясь к Автону, и все они наносят яростные, но неэффективные удары, так как его броня отражает их все. Не обращая на них внимания, он стремительно несется к полицейскому участку. Он едва различал огни сквозь облако и, отбившись от нескольких призраков, добрался до дверей полицейского участка. Он распахивает их, а затем захлопывает, отбрасывая Аню в сторону и хватая всю стоящую поблизости мебель и прижимая ее к двери в качестве импровизированной баррикады. Призраки, лишенные живой цели, становятся медленнее, их атаки на дверь кажутся такими же слабыми, как у обычного человека. Вряд ли они скоро прорвутся через баррикаду, да и количество облака внутри здания было гораздо меньше, чем снаружи, а значит, они с Аней пока в безопасности. Убедившись, что они в безопасности, он разрывает оболочку, закрывающую Аню, чтобы хорошо ее рассмотреть. Он подавляет вздох, грозящий вырваться из его рта, когда он видит ее. Ее кожу и до этого нельзя было назвать красивой, ее сущность гуля делала ее похожей на мешок плоти. Но сейчас она выглядит так, словно с человека заживо содрали кожу, залили ее серной кислотой и подвергли длительной обработке паяльной лампой. Но это было еще не самое страшное. Глаза отсутствовали, глазницы были пустыми, с сильными шрамами. Судя по всему, любые попытки пересадки были бы бесполезны, так как оптические нервы были слишком сильно повреждены. даже кибернетика может не сработать. Однако это были не все повреждения. Все зубы были разъедены и исчезли, рот и горло сильно обожжены, настолько, что Эфтон удивился, что она вообще может дышать. Не дожидаясь больше ни минуты, он вкалывает в нее два стимулятора, и эффект сразу же становится заметен, хотя и несколько разочаровывает. Ее кожа начинает понемногу заживать, а открытые раны на теле затягиваются. Однако повреждениям глаз и горла не сильно помогли они. Эфтон оглядывает комнату, это приемная полицейского участка, рядом камеры и двери, ведущие в другие помещения. Он перекидывает руку через стойку и укладывает на нее Аню, используя несколько стопок бумаги в качестве импровизированной подушки. Пока она стабильна, но когда она очнется, ей будет очень больно. К этому можно добавить ее слепоту, и он беспокоился о том, как она отреагирует. Чтобы немного облегчить ситуацию, он вводит ей в бок немного медха, болеутоляющее средство, надеюсь, поможет ей лучше уснуть. Оказавшись в безопасности, Эфтон вздохнул и принялся осматривать себя. Серебристо-голубоватый оттенок его доспехов словно заржавел и начал разрушаться. Он снимает шлем и кашляет в руку, быстро осознавая, что только что выплюнул красное. При дальнейшем осмотре выясняется, что все системы фильтрации воздуха в броне заполнены какой-то красной вязкой жидкостью. Похоже на смолу, только едкую и не такую липкую. Он все еще чувствовал слабое жжение в груди, что означало, что все повреждения, нанесенные ему, заживают не так быстро, как он ожидал. Его различные перки регенерации почему-то не могли бороться с тем, что пыталось сделать с ним облако. Он потирает лицо и начинает обдумывать различные планы и запасные варианты, когда слышит шаги, приближающиеся к нему из соседней комнаты. Он снимает с пояса свой ультрацепной меч и зажигает его, как раз в тот момент, когда в дверь врывается призрак и направляет на него странного вида нож. Он отклоняет его тыльной стороной кулака и вонзает лезвие в живот, скручивая его и заставляя подняться вверх, рассекая верхнюю половину существа. Затем он отрубает ему руки, ноги и голову и кладет их в противоположных концах комнаты, чтобы предотвратить регенерацию. Глава 519. Не верь мне. Дин и Вероника медленно пробираются по крышам, словно две тени, плывущие в ночной мрак. Наконец, их путь приводит их к заднему полицейскому участку. Старая постройка выглядит заброшенной и таинственной, словно хранит в себе множество темных секретов. Они останавливаются у окна третьего этажа, взгляды их наполнены опасностью, когда они заглядывают через пыльное стекло, ища какую-либо угрозу внутри. БЗЗТЦХ. «Знаешь, Вероника, я никогда не желал оставлять тебя», — голос Элайджи проникает в уши Дина, словно шепот затаившегося зверя, заставляя ее брови подняться в знак замешательства. Вероника насмешливо улыбается. «Это совсем не так, и ты это знаешь. Ты предал нас всех, просто потому, что все не пошло по твоему плану, как ребенок, бросающий тантрум. Признаю, я не всегда вел себя так, как следовало бы, особенно в такой важной ситуации. Но ты понимаешь, каково это, верно? Когда все надежды лежат на твоих плечах, а тебя считают причиной всех бед. Они заставили меня уйти». Элайджа выплевывает слова с презрением. Вероника лишь качает головой. «Ты можешь сколько угодно пытаться убедить меня, но то, что ты сделал с Кристин в БКМТ, непростительно. Ты знаешь о Большой горе?» Элайджа внезапно спрашивает. В его голосе звучит любопытство. Вероника молчит, чувствуя, что находится на грани раскрытия некоторых темных тайн оплота. «Тогда ты должна знать о тех ужасных существах и экспериментах, что там проводились. Должна знать, что у меня не было выбора, когда дело касалось Ройс. Она напала на меня, когда я пытался сбежать. Мне противно думать, что безумные ученые могли сделать в мое отсутствие». Вероника нахмурилась. «Чего ты хочешь, Элайджа?» «Я ничего не хочу. Я просто думаю, что тебе сказали ужасную ложь обо мне. Может быть, если я скажу тебе, где находится Ройс, ты начнешь мне больше доверять». Его слова лишь запутывают Веронику еще больше. «Почему?» — она спрашивает с сомнением. Элайджа усмехается, его лицо меняется за монитором, через который они разговаривают, и он говорит самым мягким тоном, на который способен. «Потому что, несмотря на все, ты для меня как дочь. Ты же доверяешь мне, не так ли?» Его глаза искрятся надеждой. Вероника смотрит в пол, сжимая руки в кулаки. «Скажи мне, где Кристин, и я, возможно, подумаю об этом. Конечно, я никогда не стал бы обманывать тебя, Вероника. Кристин находится в медицинском районе, ее держат в неисправном автодоке, где она, к сожалению, находится уже несколько недель, он объясняет. Вероника хмурится. «Ты говоришь правду? Ты не собираешься снова обманывать меня?» «Нет, поверь мне, я говорю правду, ты найдешь Кристин там. Я лишь надеюсь, что ты сможешь больше доверять мне, когда мои слова подтвердятся. До свидания, моя ученица». Вероника издала грустный вздох, взглянув на Дина, который быстро кивнул в ответ. Ее сердце сжалось от разочарования. Она жаждала, чтобы Элайджа говорил правду, чтобы его слова оказались истинными. Но глубоко внутри она чувствовала, что он обманывает ее. Теперь она должна была принять решение, идти вместе с ним на обыск в медицинском квартале или отказаться и рискнуть упустить важную информацию. Вероника задумалась, проникнутая сомнениями. Возможно, Элайджа подстроил ловушку, чтобы убить их обоих. Или, может быть, Кристин действительно находится в мед квартале, и Элайджа замышляет еще более коварный план. Она решила не думать об этом и сосредоточиться на задаче. Вероника взломала окно третьего этажа полицейского участка и осторожно открыла его, позволяя им проникнуть внутрь. На этом этаже, к счастью, не было никого из противников. Но в коридоре, куда они направлялись, они услышали приближающиеся шаги двух врагов. Вероника бросила быстрый взгляд на Дина, который кивнул ей в ответ, и вместе они напали на призраков. Ее кулак врезался в противогаз ближайшего противника, пробивая его череп и превращая его в бесформенную кашу. Он рухнул на пол, извиваясь и пытаясь восстановиться, на его месте выросла новая голова. Дин выстрелил несколько раз во второго призрака, но его пули не причинили ему никакого вреда. Костюм призрака мгновенно восстанавливался от попаданий. Он атаковал Веронику ножом, но ее броня смогла отразить удар. Однако на поверхности брони осталась маленькая царапина, это было предупреждение, что нож был сделан из редкого сплава сатурнита. Вероника схватила призрака за запястье, ударила его головой и нанесла сильный удар в живот, пробивая его позвоночник. Его ноги ослабли от полученного повреждения, но он не потерял сознание. Затем она схватила его за шею и с силой бросила в соседнее окно. Призрак вылетел и упал на землю с третьего этажа. Звук выстрелов раздавался по коридору. Дин пытался выстрелить во второго призрака, но его голова продолжала собираться снова и снова. Он прыгнул на спину Вероники, маша своими конечностями по ее голове, рукам, груди и спине. Вероника, скорее раздраженная, чем испуганная, схватила призрака и с силой выбросила его в окно, как и предыдущего. Второй призрак приземлился более мягко, но оба они оказались бездействующими, пока их раны не зажили. Они больше не представляли угрозы, но Вероника и Дин знали, что им нужно двигаться дальше, если они хотят выбраться из этой ситуации. Они, безусловно, не могли вернуться в здание, которое стало их тюрьмой. Вероника взглянула на Дина сквозь шлем, улыбка играла на ее губах. «Спасибо за помощь, ты по-настоящему показал им», – прошептала она с легкой иронией. Дин ответил усмешкой. «Дайте мне такую броню, как у тебя, и я смог бы быть более полезным», его слова сопровождал пожимание плечами. Вероника рассмеялась, и они вместе отправились на исследование таинственных уголков третьего этажа полицейского участка, в поисках чего-то полезного или места, где могли бы удерживать Кристин. Вероника, несмотря на слова Элайджи, не слишком доверяла ему, поэтому лучше было проверить все, что только можно, чтобы не пропустить ничего важного. Глава 520. Точка мастерства. Автон продолжал грациозно шагать вокруг забаррикадированной приемной полицейского участка, ожидая, когда Аня придет в себя, чтобы они могли вновь двигаться вперед. Ее состояние было критическим, и, несмотря на его желание найти Веронику, он не решался рисковать ее здоровьем без серьезной на то причины. К тому же, если он оставит ее одну, она станет легкой добычей для любых призраков, которые смогут проникнуть сюда. Даже сейчас он слышал их призрачный стук о забаррикадированный вход, который звучал почти ритмично. И тут, внезапно, Автона привлекло дыхание Ани, которая только что вдохнула воздух. Она попыталась сесть, но не смогла. Ее тело закашлялось, но, кажется, не могло издать звука. Травмы, нанесенные горлу и легким, возможно, не давали ей получить необходимый кислород. В таком случае, он бессилен помочь ей. «Аня, я с тобой, сосредоточься на моем голосе», — сказал он, положив руку на ее плечо и затылок. Ее тело дрожало, словно каждый нерв активировался одновременно. И Афтан не удивился бы, если так и было. «Сэр, все болит», — пробормотала она, заикаясь. Ее руки медленно сжимались, словно она пыталась почувствовать, что они все еще на месте. «Ты серьезно ранена, Аня. Я смог стабилизировать тебя, но полученные повреждения, они обширны», — объяснил он, не пытаясь украсить правду, ведь боль, которую она испытывала, говорила сама за себя. «Сэр, я не вижу», — испуганно прошептала она, руки ее нерешительно приближались к лицу, касались щек и, наконец, остановились у пустых глазниц. Она отдернула руки от лица, когда осознала, что ее глаза исчезли, и болезненная правда пронзила ее сознание. Афтан молча кивнул. «Облако уничтожило твои глаза, прежде чем я смог вытащить тебя. Но не волнуйся, в мозговом центре уже разрабатывают имплантаты, которые помогут тебе увидеть мир снова. Все будет хорошо, поверь мне», — успокаивал он, решив не упоминать о возможных преградах на пути к восстановлению зрения. Она медленно кивнула, ее доверие к нему оставалось неизменным, таким же сильным, как и в тот момент, когда он освободил ее из плена. «А где остальные?» — спросила она, оглядываясь, но не нашла никого, кроме своего сатурнитового ножа и револьвера. «Когда мы попали в засаду, я прыгнул с крыши вслед за тобой, а они остались с теми, кто напал на нас. Я думаю, они в порядке, и если это так, то они встретят нас здесь, в полицейском участке. Мы можем остаться здесь и дождаться их, если ты так хочешь», — предлагает он. Аня медленно покачивает головой, принуждая себя встать и осторожно опускается на пол, оттягивая ноги со стола. «Мы все еще ищем твою сестру, верно, сэр?» — спрашивает она, словно подчеркивая их неотступную цель. Афтан кивает. «Да», — отвечает он, уверенный в том, что они найдут Кристин независимо от того, какие раны им придется понести. «Тогда, пока мы ждем остальных, давайте осмотримся. Мне, пожалуй, потребуется помощь для передвижения», — говорит она с грустью в голосе, больше расстроенная тем, что не может быть полезной, чем потерей своего зрения. «Хорошо, держись за мою спину, я поведу». Но прежде Афтан ударяет своим мечом по ближайшей стене, оставляя послание для Дина и Вероники, чтобы они знали, что они здесь, если обнаружат это место пустым. Сделав это, Афтан ведет Аню в следующую комнату и продолжает свой путь по коридорам, стремясь найти подвал. Если Кристин находится здесь, он уверен, что она будет именно там. Они проходят мимо нескольких пустых комнат для допросов и лестницы, ведущей на второй этаж, но он пока игнорирует все это. На их пути встречаются несколько призраков, но Афтан легко справляется с ними, словно обезвреживая их. Их обезглавленные тела разлетаются в разные стороны, и он продолжает свое движение. Единственное место, которое привлекает его внимание, это оружейное. Кто-то явно пытался проникнуть внутрь, судя по царапинам, ожогам и вмятинам на замке и вокруг него. Все эти безрассудные попытки полностью разрушили замок, делая его недоступным для большинства. Но Афтан не был большинством. Мощным ударом своего энергетического клинка он разрушает металлические детали, и бронированные ворота медленно открываются, позволяя им войти. Афтан медленно осматривает помещение в поисках чего-то интересного, но оружейная комната оказывается заполненной лишь старыми и пыльными предметами, заброшенными бронежилетами, изношенными револьверами, ночниками, фонарями и прочей бесполезной утварью. Однако он находит пыльный комикс о варваре Гробнаке, точнее, книгу навыков. Единственная проблема заключается в том, что он уже достиг предела своего навыка оружия ближнего боя и не уверен, что может использовать еще одно очко мастерства. Пожав плечами, он решает все же использовать его, чтобы посмотреть, что произойдет. Очки навыков. 3.15. Ха, это неожиданно. Он нуждается в 15 очках мастерства, чтобы получить еще одно очко, которое можно использовать на что-то еще. Разве это не слишком мощно? В пустоши лежат сотни книг навыков, и если он использовал бы их все, то стал бы поистине богом. На мгновение он утонул в глубоких размышлениях, пока не почувствовал, как чьи-то пальцы легонько дергают его за спину. Вздрогнув, он мгновенно вернулся в реальность, вспомнив, что Аня до сих пор рядом. О, какое счастье, что она не видит, как древняя книга, покрытая пылью, разлагается в его руках. Было бы стыдно объяснять ей это, а тем более остальным, когда они узнают об этом. «Я все еще здесь. Здесь нет ничего особенного. Давай пойдем дальше», — произнес он, выведя Аню из оружейной и направляясь к темному подвалу. Глава 521. Клетка ужаса. Дуэт медленно спускается в подземелье, при этом Автон восхищается окровавленными стенами, которые, словно проводники, ведут их в глубины. Как только они оказались внизу, их буквально ударил запах смерти и разложения. Пол был покрыт пятнами крови, а также жидкостью, выделяемой призраками. В центре комнаты находилась тюремная камера, внутри которой стояло ведро, наполненное, скорее всего, мочой, а это еще не учитывая человеческого экскремента, разбросанного по всей комнате. Но самым ужасным зрелищем было множество костей, человеческие черепа и другие обглоданные скелеты, лишенные последних остатков плоти. Автон взглянул на Аню, которая, казалось, с трудом переносила этот мерзкий запах. Ее зрение было отнято, но это только усиливало ее другие чувства. Рядом с клеткой стоял радиоприемник, издававший странный сигнал. Это, должно быть, был источник активации ошейников Элайджи, и, следовательно, человек, содержавшийся здесь, был очередной жертвой. Хотя, судя по состоянию помещения и тому, что тюремная камера не была заперта, это скорее был сообщник, а не жертва. Автон лишь покачал головой. «Здесь нет ничего интересного, давай вернемся наверх», — сказал он, не видя необходимости копаться в этой каморке из грязи и костей, чтобы подтвердить очевидное. Они поднялись наверх и вернулись в приемную, где уже находились два знакомых лица, внимательно изучавшие сообщение, которое он оставил для них. Вероника и Дин моментально повернулись, держа оружие наготове, когда услышали скрип двери, но быстро успокоились, увидев, кто вошел. «Автон, я знала, что с тобой все будет в порядке», — воскликнула она с облегчением, но это чувство быстро исчезло, когда она обратила внимание на Аню. Задыхающийся вздох. «Аня, что с тобой случилось?» — воскликнула Вероника, подошла и нежно сжала руки девушки. «Я, на меня напали внезапно. Это моя вина», — торжественно призналась Аня. «Если бы я была более внимательна, сэру не пришлось бы спасать меня». Вероника покачала головой. «Не говори так, мы все виноваты, что не заметили. Тот парень, который напал, был достаточно большим и тяжелым, чтобы мы услышали его приближение». Автон кивнул, скрестив руки на груди, хотя Аня не могла его видеть, конечно. Он обратился к Дину. «Что-нибудь произошло по пути сюда?» Дин скривил шею, словно только что ему задали сложный вопрос. «Кроме того, что нам пришлось отбиваться от этого большого синего ублюдка. Наш общий знакомый, кажется, пытается убедить Веронику, что он не такой уж и плохой. Ну, если не обращать внимания на ошейник, похищение, злого гения и так далее, и так далее». Автон поднял бровь под шлемом. «Ты знаешь, что он сейчас слушает?» Дин с насмешливой улыбкой кивает головой. «Я знаю, этот дряхлый старик может служить моим морщинистым, отмершим яичком, если мне вдруг захочется». Бип-бип-бип. Ошейник быстро издает звук, предупреждая о приближающемся взрыве, но Дин только смеется, вместо того, чтобы смотреть с ужасом, как ожидалось от Элайджи. «Ты нуждаешься во мне, ты убьешь меня, так же как и самого себя, если, конечно, ты не хочешь забыть о сокровищах». Звук ошейника прекращается, и Дин победно ухмыляется. Автон наблюдает за происходящим с загадочным выражением лица. «Здесь происходит что-то гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Судя по тому, что он услышал, Элайджа, вероятно, пытался найти какие-то сокровища в самом казино Сьерра-Мадре. Хотя, что может быть так ценно, чтобы приехать в этот проклятый ад?» Автон не знал, но некоторые выводы он мог сделать. Исходя из характера Элайджи и его предыдущих действий, он, вероятно, искал какую-то технологию. Итак, какая технология может быть здесь использована для полного разрушения и контроля, если ее правильно применить? Пинг, понг, облако. Элайджи пытался получить контроль над облаком. Боже, если это не пугающая мысль, то что же тогда? Автон на мгновение отгоняет эти мысли и оборачивается к Веронике. «Ты пришла с верхних этажей, верно? Нашла что-нибудь?» Вероника покачала головой. «Ничего, кроме призраков. А здесь внизу что-то есть?» Автон вздыхает. «Нет, ничего, кроме комнаты, заполненной костями, мочой и дерьмом. Думаю, мы можем исключить это место из списка. А, может быть, пойдем в мед, квартал?» Элайджа сказал, что Кристин была там. «Думаю, ничего страшного не случится», — Вероника смущенно говорит. Автон поднимает бровь под шлемом. «Ты имеешь в виду, что нас там не ждут ловушки, призраки и прочие смертоносные штуки. Вероника отводит взгляд. Может быть, он снова вздыхает. Хорошо, но я оставляю за собой право сказать, я же говорил, вне зависимости от того, найдем мы Кристин там или нет. Вероника пожимает плечами и провожает Аню к лестнице, ведущей на верхний этаж, а Афтан идет впереди, словно несокрушимый щит. Он следует за дуэтом к окну на третьем этаже, через которое они вошли внутрь, выбирается наружу и движется по крыше. Когда они оказываются на улице, Дину остается только вести их. К счастью, медицинский квартал находится недалеко от полицейского участка виллы. Это означает, что они, вероятно, отправятся туда, независимо от подсказок Элайджи. Знал ли он об этом и пытался завоевать их доверие, или, быть может, он лишь стремился их запутать в своей ловушке? Афтан знал только одно. Он сокрушит череп Элайджи, как только схватит его. Не только за то, что тот, косвенно, причинил боль Кристин, но и за его подлые деяния на Гелиосе-1. Если кто-то вообще несет ответственность за то, что случилось с его родителями, не считая НКР, то это именно Элайджа. Его безразличие, плохая тактика, трусость и зависимость от технологий, которые могут быть или не быть функциональными. Опираться на орбитальный лазер как на единственную надежду, лазеру, который пролежал в космосе 200 лет и мог быть поврежден метеоритами, космическим мусором или иными опасностями, это просто глупость. Глава 522. Сухие остатки. Много времени прошло, прежде чем они достигли того района, где, по всей вероятности, находился мед, квартал. Их путь в основном лежал по крышам, и они редко сталкивались с призраками. Единственный раз, когда им пришлось пройти через виллу-ресторан на крыше, они столкнулись с полной заражением опасностью. Счастливо Афтан освободил территорию, разрушив лестницу, ведущую на крышу, и сбросив с нее всех призраков. К тому времени солнце уже село, и весь мир погрузился в еще большую темноту, чем та, что была под облаком. Обычно ночью при свете луны можно было разглядеть что-то, но лучи луны не могли пробиться сквозь тучи над головой. Ночью облака становились все более нестабильными и беспокойными, что вызывало тревогу, особенно у Ани. Иногда над ними вспыхивали оранжевые молнии, озаряя небо, а затем исчезали, за ними следовал громкий раскат грома. Афтан и Вероника включили фонари на своей силовой броне, чтобы видеть, куда идти. Аня также включила свой, несмотря на очевидность. Дин, однако, предпочел ориентироваться по чужим огням. Наконец они достигли мед, квартала. Афтан считал его не столько районом, сколько местом собрания больших зданий. Большая часть была скрыта густыми облаками и бродячими черными фигурами, так что он мог что-то пропустить. Единственным признаком того, что они на месте, был мигающий красно-зеленый медицинский знак. Дин посмотрел на это место и нахмурился. «Здесь полно их. Ты уверен, что хочешь попробовать сейчас? Можем вернуться завтра, когда облака рассеются и часть их уйдет». Афтан покачал головой. «Я не хочу тратить здесь больше времени, чем нужно. Аня все еще нуждается в медицинской помощи, и я сомневаюсь, что здесь есть все необходимое оборудование. Ее нужно доставить домой, но сначала мы должны найти Кристин», — сказал он, перепрыгнув на соседнюю крышу. Дин вздохнул. «Как скажешь». Группа двинулась к району, перепрыгивая через крыши, пока наконец не достигла его. Они просочились через дыру в крыше, чтобы попасть внутрь, и тут же были атакованы призраком, который заметил их в коридоре. Афтан слегка отпихнул его, случайно пробив стену, и тот упал на землю. «Вот это да! Я даже не так сильно его оттолкнул», — с удивлением сказал он. Дин только усмехнулся. «Неудивительно, это место держится на клею и слюне. Может быть, если бы здесь когда-то пролился дождь, его капли стали бы рекой, размывая эту землю, словно песчаный замок», — шутливо замечает он. Афтан хмыкает, пробегая взглядом по коридору, и внезапно обращает внимание на странное устройство в дальнем углу. Оно напоминает динамик, слившийся с камерой. Дин также замечает его и неосознанно отступает, избегая его прикосновения. «Еще один сигнал детонации, что ли?» – спрашивает Афтан, уже предполагая его назначение. Дин кивает. «Я не знаю, зачем они нужны. Раньше они использовались для объявления и прочего, но сейчас они просто воспроизводят тот самый сигнал, который может стоить мне головы», — говорит он, стараясь не упоминать о том, что его ошейник больше не опасен. Афтан пожимает плечами и достает револьвер, делая один выстрел, который разрушает динамик. Просто постарайся сохранить голову. Хорошо, усмехается он и начинает осмотр окружающего. Конечно же, Вероника продолжает помогать Ане передвигаться. Они не рискуют оставлять ее одну в ее нынешнем состоянии. И, конечно же, Дин никогда раньше не бывал в этой части мед, квартала, отчасти из-за отсутствия интереса, а отчасти из-за того, что Элайджа устроил свою лавку здесь и запер его в ошейнике. Группа медленно исследует это место, время от времени находя медицинские принадлежности, но чаще всего они уже просрочены или стали опасными из-за облака. В конце концов Афтон натыкается на что-то интересное. Он протискивается через дверной проем, за которым, похоже, находится мусор. Зайдя внутрь, он обнаруживает что-то вроде операционной. Старый черный стол, кровь все еще находилась на оборудовании вокруг, но, что более важно, здесь осталась одежда, предположительно оставленная последним пациентом. Афтон останавливается, как только видит ее, и это чувство отражается в его глазах. Он поднимает ее, чтобы разгладить, и оказывается в замешательстве, обнаруживая костюм, удивительно похожий на стелс-костюм. Единственное отличие – отсутствие электронных компонентов, что означает отсутствие искусственного интеллекта. К тому же, материалы выглядят практически идентично. Так бы и было, если бы Афтон не модернизировал свой собственный костюм. Никс, что это? Почему оно здесь? Это предыдущая версия костюма-невидимки, без компонентов, которые делают меня такой ценной. Оно из Big MT, отвечает она. Очевидно, это означает, что Кристин была здесь. Он сомневается, что Элайджа попытается надеть этот костюм, так как он, похоже, предназначен для людей с меньшим ростом. Он оглянулся на присутствующих, словно ища подтверждение. «Я обнаружил одежду Кристин, должно быть, мы уже на подходе», произнес он, бросая Веронике наряд, чтобы она удержала его, ведь он сомневался, что Кристин захочет ходить обнаженной. Вероника едва не уронила Аню, когда поймала его, и ее глаза все еще испытывали гнев, сканируя различные пятна крови, покрывающие операционную. Если она узнает, что это дело рук Элайджи, она вырвет ему сердце. Группа продолжает идти, новое открытие подстегивает их к ускоренному продвижению. Честно говоря, Афтон и Вероника были слегка испуганы масштабом обнаруженной крови. Глава 523. Шрам. После 3 часов беспрерывных поисков в медицинском квартале, вечной борьбы с призраками, разрушения динамиков и уклонения от неумолимого облака, группа наконец-то наткнулась на таинственный коридор, из которого доносился загадочный звук. По обеим сторонам коридора располагались несколько дверей, что означало, что звук мог исходить из любой из них. К тому же, издалека доносились шаги. Афтон решительно поднял камень и с силой бросил его, привлекая внимание призраков, которые медленно отступали по коридору, пока еще не заметив группу. Афтон выставил вперед свою правую руку, из которой выстрелил деревянный крюк, поразивший ближайшего призрака в лицо. Призрак ринулся вперед, но Афтон ловко перехватил его в воздухе своим ультрацепным мечом, далее уцм, легко отсекая нижнюю часть его тела. Призрак приземлился с мокрым шлепком. «Я в норме», — воскликнул Афтон, снова нанося удар по полутуловищу призрака. Удар разорвал его на части, а Афтон отбросил куски подальше, чтобы не дать им возможность восстановиться. Для следующего призрака он просто достал револьвер и сделал несколько точных выстрелов в голову, сердце и коленные чашечки. Призрак упал на землю, извиваясь, но быстро начал регенерировать. Но Афтон быстро разрубил его на части. Он обернулся к своей группе и поднял большой палец вверх. «Ну что, проверим этот звук». Дин, до сих пор пораженный боевыми навыками Афтона, лишь ошарашенно кивнул. Афтон посмотрел на Веронику с самодовольной улыбкой под шлемом. «Думаю, ты уже жалеешь, что у тебя нет такого». Он указал на свой уцм. Вероника покачала головой. «Я признаю, что с такими врагами он был бы эффективнее, но я предпочла бы энергетические клинки типа кулака. Думаю, мне было бы проще справиться с ними, чем с тем, что ты сделал для создания этих мечей», — ответила она. «Хаэм, да, я действительно планировал сделать это, не так ли? Но давай поговорим об этом, когда вернемся, хорошо», — сказал он, подходя к первой двери в коридоре. Он попытался повернуть ручку, но дверь оказалась запертой, и он мощным ударом ноги вскрыл ее, открывая дверь. Внутри оказалась еще одна операционная, почти такая же, как и предыдущая. Вместо обычной операционной койки здесь стоял автодок, готовый принять пациента. «Эй, а может он поможет Ане?» – спросила Вероника, но Эфтон покачал головой, подходя к машине. Он открыл программное обеспечение и заметил несколько несоответствий. «Нет, не может. Аппаратура на этой штуке слишком повреждена, чтобы выполнить какую-то сложную операцию. К тому же, я не питаю доверия к этим древним механизмам, которые здесь установлены. Одна неправильная цифра, одна ошибка, и они способны унести твою голову. Это просто обломки», – произнес он, постукивая по перчатке, и в воздухе раздался холодный звук металла. В остальной части комнаты не было ничего, что могло бы привлечь внимание, кроме нескольких просроченных витаминов, химических веществ и пары стимуляторов, выглядевших пригодными для использования. Эфтон решил прихватить их с собой, ведь только он сможет выжить, если эти предметы окажутся неисправными. Ведь хороший стимулятор может спасти тебя от смертельных ран, а неисправный сможет унести твою жизнь быстрее, чем пуля. Всегда есть свои плюсы и минусы во всем. В следующей комнате было примерно то же самое. Сломанные автоматические системы, неправильно функционирующие, просроченные химические препараты. Но чем дальше они продвигались, тем яснее становился странный звук. Звук, напоминающий гудение механических деталей, смешанный с шумом машинки для стрижки волос и звуком мясной лавки. Может быть, призрак случайно наткнулся на одну из неисправных систем? В конце концов, группа добралась до последней двери и вошла внутрь, обнаружив работающий автодок. Дверь была плотно закрыта, пока он занимался чем-то внутри. У него возникло странное предчувствие, и он решил выяснить, что скрывается внутри, будь это призрак или какая-то другая несчастная душа. Используя свой навык наука на максимум, он попытался взломать машину и захватить контроль над ней. К сожалению, она была заблокирована, пока не завершит свою операцию. Это была мера предосторожности, чтобы предотвратить убийство с помощью этого автомата. Слишком легко было бы изменить программу и убить кого-то. Поэтому он решил попробовать другой, более эффективный подход. Бах! Он с силой ударил кулаком по терминалу, и гудение немедленно прекратилось. Он вытащил свой кулак из электронного хлама, который все еще искрился бесполезно, и начал медленно открывать дверь с помощью своей сверхчеловеческой силы, усиленной силовой броней. Тум! Дверь открылась, но он был вынужден поймать что-то, вывалившееся из машины. Он посмотрел вниз и поднял бровь, осознавая, что поймал. Это был человек, в этом не было сомнений, но он был лысый и полностью покрыт кровью и ранами. Автодок не причинил вреда его телу, а сосредоточил свою жестокую атаку на его лице и горле, приглядываясь к царапинам и потертостям, оставшимся на взрывном воротнике. Стало ясно, что это еще одна жертва Элейджи. Осторожно поднимая тело, он поворачивается к группе, словно находка была чем-то невероятным. Я нашел. Он наглядывает их, и внезапно его взгляд упирается в грудь. Где-то глубоко внутри него возникает дурное предчувствие. Эту женщину в машине. Его слова теряются в шепоте, а тревожная мысль, словно удар молота, разбивает его лицо. Это Кристин. Он не мог ничего определить из-за густого слоя свежей и старой крови, покрывавшей ее лицо. Шрамы были ужасающими, как будто ее голова была яичной скорлупой, пробитой по всей длине. У нее даже была обратная шутовская улыбка. Глава 524. Глава 524. Эмоции. О, сколько же неприятностей он натворил, право слово пробормотал Дин, испытывая искреннее сочувствие к судьбе жертвы. Поистине, она оказалась самой несчастной из всех, заброшенная в этот автодок, забытая всеми. Женщина выглядела совершенно изможденной, но ее голубые глаза всматривались в каждого из них, словно ища угрозу. Вероника с ужасом вглядывалась в истощенную женщину, одетую только в халат для пациентов. Но слова застревали в ее горле, когда она заметила маленькую родинку на колене женщины. «Кристин», заикаясь, прошептала она, снимая шлем и на мгновение впихивая его в руки Дина. Голубые глаза женщины расширились от удивления и голоса собеседника, а еще больше, когда она увидела лицо бронированного человека. Она попыталась открыть рот, но голос не вышел. Испуганно она прикоснулась к горлу и провела пальцем по зловещему шраму, пронизывающему яремную вену. Вероника, поняв, кого она видит, бросила встревоженный взгляд на Эфтона. Быстро, ей нужны медха и стимуляторы. Надо остановить кровотечение, пока она не потеряла еще больше крови. Эфтон кивнул и быстро вколол медха в шею женщины, так, чтобы она не успела среагировать. Кристин была очень хорошо обучена, но слишком слаба и измучена, чтобы сопротивляться, и вполне доверяла Веронике. Затем он впрыснул ей стимулятор, позволяя его компонентам сделать свое дело. Она будет еще больше истощена, когда его действие начнется, но лучше устать, чем умереть, верно? Убедившись, что Кристин не потеряла сознание, он подошел к креслу, стоявшему рядом, и сел в него, сняв свой шлем. «Помнишь меня, сестренка? Надеюсь, ты помнишь, ведь ты нас бросила», — произнес он, не отрывая глаз от ее воротника. Никс, уже зная, что ему нужно сделать, на мгновение прервала связь Элайджи с Кристин, когда тот начал возиться с ошейником. Кристин попыталась оттолкнуть его руки, но Вероника удерживала ее. Доверившись Афтану, он начал устранять все рычаги воздействия на Кристин. Это заняло несколько минут, но опыт работы с ошейником Дина позволял ему без труда извлечь всю взрывчатку. Он спрятал С4 в карман на всякий случай, если в будущем пригодится. Закончив свою работу, он показал дуэту большой палец вверх. «Работа сделана, Элайджа больше не будет иметь над нами никакой власти». Вероника улыбнулась и снова посмотрела на Кристин. «Знаешь, как мне хочется надавать тебе пощечин за то, что ты меня бросила. Но я оставлю это на потом. Ты в порядке?» — спросила она. Кристин устремила свой взгляд на свою бывшую возлюбленную и медленно покачала головой, указывая на свое горло и безмолвно раскрывая рот. Афтан поднимает бровь и вытаскивает несколько листов бумаги, протягивая их Кристин. «Ты обладаешь писательским талантом?» На мгновение опустив взгляд на лист бумаги, Кристин пытается что-то написать, начиная с буквы «А». «Наверное, однако буквы превращаются в спирали, обратные линии и непонятные символы. Это напоминает начало картины Пикассо, потенциально красиво, но совершенно бесполезно». Кристин сжимает карандаш, который использовала, и бросает его в сторону, сжимая голову в руках, слезы стекают из ее глаз. Вероника крепко обнимает ее, не давая Кристин страдать в одиночестве. Афтан наблюдает все происходящее с растущим гневом. Элайджа и Дала сделали это с Кристин, в этом он не сомневается. Кристин всегда была сильной женщиной, и он никогда не видел ее плачущей, за исключением нескольких редких моментов, но сейчас он чувствует желание пробежаться через облако и вбить Элайджу в бетонный пол. Он хочет сломать этот старый кусок отбросов, как ветку, запечатлеть его в бетонной коробке с маленьким отверстием для доступа воздуха и ждать, пока он не умрет от голода. Или, может быть, скормить его детенышем когтей смерти. Это будет медленно и мучительно. Или просто бросить его в облако в знак иронии судьбы. Он чувствует прикосновение к своему боку и собирается наброситься на того, кто это сделал, но внезапно голос Дина отвлекает его от мыслей. «Прости, но ты выглядишь так, будто собираетесь разорвать нас на части и съесть», — заявляет упырь. Афтан покачивает головой и смотрит на него. «Просто задумался», — признается он, бросая взгляд на Кристину и Веронику, которые все еще поддерживают друг друга. Он кивает головой Дину и выводит Аню из комнаты, чтобы они могли побыть наедине. «Что случилось?» — спрашивает Аня, когда они выходят из комнаты. Афтан вздыхает. «Мы нашли Кристин, но с ней что-то случилось. Она была, ее пытали. Она не может говорить, и, кажется, совсем не умеет писать или формулировать слова. Я сомневаюсь, что она вообще умеет читать, хотя математика – это еще вопрос. Травмы мозга, подобные тем, которые она сейчас переживает, известно, очень капризны», – торжественно говорит он. «С ней все будет в порядке, сэр», – вслух спрашивает Аня, чувствуя сочувствие на основе своего предыдущего опыта работы с пострадавшими от НКР. «Не знаю, надеюсь, что да, но это сложно сказать», признается он и начинает шагать по коридору, пытаясь справиться со своими тревожными чувствами. Внутри притихшей комнаты Вероника, словно стражник своей судьбы, неотступно обнимала Кристин, словно от каждого мига этих объятий зависела их судьба. Она старалась быть нежной, словно роза, для этой хрупкой и измученной женщины, которая вот-вот разломится под тяжестью своих болей. Когда группа, наконец, покинула комнату, Вероника уставилась на почти неузнаваемое лицо Кристин. В ее глазах отражалась тоска и недоумение. «Почему ты нас покинула? Все это произошло только потому, что ты ушла. Кто знает, что бы мы сейчас делали, если бы ты осталась?» Ее слова были наполнены бурлящими эмоциями, которые не могли утихнуть. Кристин медленно покачала головой, не в силах найти слова, чтобы выразить свои чувства. Даже если бы она смогла, это не успокоило бы бушующие эмоции Вероники, которые словно вулкан готовы были извергнуться наружу. Глава 525. Беспокойство. Кристин ощущала, что ее душа медленно умирает, с тех пор, как она оставила родной дом. Родители отвернулись от нее, как только узнали о ее отношениях с Вероникой, а остальные члены братства смотрели на нее с презрением. Никто не старался скрыть свои чувства к ней, и это было неизбежно. Честно говоря, она даже считала себя счастливчиком, ведь быть лесбиянкой было гораздо лучше, чем быть гомосексуалистом, которых преследовали и изгоняли. Взгляды отвращения и печальная изоляция – это было немного по сравнению с их участью. Поэтому, когда старейшина Элайджа предложил ей место в одной из внешних групп братства, чтобы начать все сначала, она согласилась, не подозревая, что именно он стоял за всей этой историей, связанной с ней и Вероникой. Этот человек был одержим властью, хотел контролировать все. Поэтому, когда она начала терять себя, пропускать работу, приходить на работу в унылом состоянии, он начал вмешиваться. Он намекал тут и там, указывал, где могут быть Кристин и Вероника, разводил слухи. Конечно, Кристин поняла это только много лет спустя, когда получила от круга стали приказ выследить и убить Элайджу. Ее готовили много лет, чтобы она стала элитным убийцей, способным убить человека с такого расстояния, что он покажется маленьким муравьем. Поэтому, когда ее целью стал старейшина Элайджа, она поступила так, как всегда, собрала информацию. Поскольку она долгое время была его ученицей, ей не составило труда сомневаться во всем, что связано с ним, и внимательно перекопать свои собственные воспоминания. И в итоге она пришла к выводу, что все плохое, что происходило в те времена, было исключительно по вине Элайджи, чтобы оторвать ее от Вероники. Когда она осознала это, она не вела себя как опытный убийца, скорее, как ребенок, который бросается в истерику. Она провела 2 дня, разрушая манекены и тренируя себя, и остановилась только после прямого указания старших. Со временем ее чувства к бывшему другу и старейшине поутихли. Ее отправили на его поиски, и она преследовала его через всю пустыню, от Калифорнии до Бикамте и Сьерра-Мадре в Мексике. Ее путь был долгим и трудным, и стал еще труднее, когда ее поймали эти безумные ученые. Даже сейчас она чувствовала, как их эксперименты влияют на нее, лишая ее возможности читать и писать. И все же, несмотря на полученные травмы, она продолжала охотиться за Элайджи, преследуя его до самой Мексики, до Сьерра-Мадре, где она попала в засаду, устроенную каким-то сверхчеловеком. Так она оказалась в автодоке. Она не могла определить, сколько времени она провела там, но, по крайней мере, несколько месяцев, когда-то ее вытаскивали из безжизненного автодока, чтобы насильно кормить, а затем снова толкать обратно внутрь, продолжая пытку. Она была готова сдаться смерти, но в следующий раз, когда автодок открылся, ее встретил не изуродованный лицом, а загадочный шлем на еще более странном костюме силовой брони. При виде логотипа Бикамте на нагрудной части человека у нее чуть не начался приступ паники, но она быстро успокоила себя, осознав, что этот логотип сильно отличается от тех, которые использовали эти существа. И тут последовал следующий сюрприз. Вероника Афтон. Разве она умерла и попала в небеса? Значит ли это, что Вероника и Афтон уже не существуют? Может быть, она окончательно лишилась рассудка. Возвращаемся к Афтону. Он, Дин и Аня уже около полчаса стояли у входа в комнату, размышляя о своем дальнейшем пути. Афтон несколько раз постучал в дверь, но, не получив ответа, медленно открыл ее. Внутри он увидел Веронику и Кристин, все еще обнимающихся, но последняя уже потеряла сознание, вероятно, от истощения. Вероника положила палец на губы, показывая им замолчать. Афтон кивнул. «Думаю, нам лучше отдохнуть. Надеюсь, нас не затопит облако, пока мы спим», — сказал он, начиная загораживать дверной проем мебелью, чтобы предотвратить проникновение призраков. Затем он подошел к противоположной стене, опираясь на нее спиной, не решаясь снять с себя силовую броню на случай немедленной битвы. Вероника же разделась, собрав обрывки одежды, подушки и бумагу, чтобы сделать импровизированную кровать для себя, Кристины и Ани. Когда все трое устроились поудобнее и заснули, Дин притащил стул и сел рядом с Афтоном, не убирая револьвер. «Знаешь, самое сложное для Гуля здесь – это сон. Мне не нужна ни еда, ни вода, Но со сном всегда было проблематично. Он крутил колесико в револьвере без всякой причины. «С тобой в этой броне, думаю, я буду спать как младенец», — сказал он с тихой усмешкой, прижимая револьвер к груди и закрывая глаза. Автан только покачал головой, глядя на него. Дин, очевидно, жил здесь еще до войны, и Автан не мог даже представить, каково это. Жить 200 лет в раю, наверное, было бы невыносимо. Но здесь, в аду, который назывался Сьерра Мадре, он сомневался, хватит ли у него силы воли, как у Гуля. Как бы то ни было, несмотря на свою способность к регенерации, ему лучше было поспать как можно больше, прежде чем им снова придется двигаться. Кто знает, когда у них будет следующая возможность отдохнуть. Глава 526. Винтокрыл. Элайджа нахмурился, прислушиваясь к тихому дыханию спящей группы. В его глазах отражалась тревога, которая оправдывалась каждой минутой. Сбой, который произошел, когда они встретили Дина, был не просто сбоем. Это стало ясно, когда та же самая история повторилась с Кристин. Это могло означать многое, но самая ужасная мысль заключалась в том, что их сигналы были блокированы, пока их ошейники были модифицированы. Это объясняло, почему этот проклятый ублюдок больше не боялся его гнева. Что страшного, если ошейник испорчен, а пес мертв? Элайджа знал, что группа не задержится надолго. Они скоро вернутся к своему винтокрылу и улетят, оставив его без возможности достать долгожданное сокровище. Но он заранее продумал этот сценарий. Он улыбнулся самому себе, переключая монитор на площадку, где приземлился их транспорт, и с помощью пульта управления разогнал облако пыли. Он с восторгом наблюдал, как пыль окутывает машину, и спустя час или около того позволяет ей покинуть территорию. Взглянув на разрушенный транспорт, он усмехнулся, видя ржавчину, оплавленные детали и полную разрушенность. Внешне он мог выглядеть как потенциальный объект для восстановления, но Элайджа знал, что внутренние механизмы и компоненты были полностью уничтожены. Теперь это был всего лишь металлический мусор в форме винтокрыла. Теперь, когда у группы не было пути к спасению, его планы могли быть осуществлены. Возможно, в прошлый раз он потерпел неудачу, пытаясь проникнуть в казино, но теперь он знал, что нужно делать в другом месте. На следующее утро Автан проснулся и сразу же взглянул на баррикаду, которая осталась без охраны. Он вздохнул с облегчением, видя, что все остались живы и здоровы, и встал на ноги. Он посмотрел на спящих Кристин, Веронику и Аню, которые мирно дышали, иногда вздрагивая. Он посмотрел на свой пип-бой и увидел, что уже около 9 утра. Он не знал, сколько было времени вчера, но сейчас было время двигаться вперед. Он хлопнул в ладоши, его перчатки зазвенели, разбудив группу. Дин вздрогнул и моментально прицелился в Автана, но опустил оружие, как только осознал, где находится. Прошло около 10 минут, прежде чем все собрались. Кристин надела найденную вчера броню ассасинов. Вероника помогла ей смыть кровь с лица, но она все равно выглядела ужасно. Ее голова, лишенная волос, была усеяна множеством рубцов, так что даже сама идея о том, что на ней могут вырасти волосы, казалась невероятной. Впрочем, возможно, после того, как они выберутся из Сьерра Мадре, ей смогут помочь. Автану было любопытно, какие сокровища они ищут, но он предпочел бы спасти Кристин, чем потерять ее в погоне за Элайджой и сокровищами. Вероника передала Кристин плазменный пистолет, когда группа начала путь обратно через мед-квартал. Вероника продолжала помогать Ане, которая была слепа. «Итак, мы возвращаемся к месту, где мы приземлились. Я не хочу здесь задерживаться слишком долго, чтобы не попасть в ловушку или быть пойманным Элайджой», начал Автан, но был остановлен, когда Кристин хлопнула в ладоши, чтобы привлечь его внимание, и быстро покачала головой. «Ты не хочешь уходить?» — спросил Автан, подняв бровь. Кристин кивнула, проводя пальцем по шее, указывая на ошейник и показывая, что все еще намерены убить Элайджу. Автан вздохнул. «Мы всегда можем вернуться. Сейчас самое главное — убедиться, что ты в безопасности. Думаю, Вероника согласится, что твоя месть может подождать до тех пор, пока мы вернемся домой. Мы сможем снарядить тебя лучшим снаряжением, которое у нас есть, даже пойдем с тобой на охоту за Элайджой», — заявил он, но его слова не убедили ее полностью. Вероника схватила Кристин за плечо. «Послушай, мы знаем, что ты хочешь отомстить, мы тоже хотим, но если ты бросишься туда головой, мы все пострадаем. Ты же не хочешь усложнить лечение, а не только ради Элэйджи. Он действительно того стоит. Кристин взглянула на пол, провела рукой по горлу, и ее выражение постепенно превратилось в ярость и ненависть. Она решительно кивнула, крутя плазменный пистолет на пальце, готовая к бою. Увидев это, Афтон вздохнул, собираясь сказать что-то, но Аня опередила его. «Сэр, не обращайте на меня внимания. Я могу подождать, если Кристин считает, что Элэйджа важнее. Я могу подождать», сказала она с улыбкой на губах. Кристин, услышав это, удивленно посмотрела на нее, ее глаза расширились, а верхняя губа слегка дрогнула. Она снова посмотрела на пол, затем на Пфтона, покачала головой и жестом указала на Аню. «Ты хочешь уйти или убить Элэйджу?» «Для второго кивни два раза», сказал он, не понимая, что она имеет в виду. Кристин покачала головой и кивнула один раз, что означало, что она хотела уйти, что сильно отличалось от ее прежних намерений. Похоже, слова Ани дошли до нее. Хаэм, Афтон подумал, что это его максимальное красноречие. Дин вздыхает, его плечи опускаются в безразличии. «Так, похоже, вы решили уйти», произносит он с тонкой иронией. Он ведет группу через медицинский квартал, их шаги осторожно ступают по крышам, словно танцуя на натянутой струне. Наконец, они достигают площади, где приземлился винтокрыл. Но, к несчастью, несмотря на отсутствие призраков, судьба транспорта оказалась неутешительной. Афтон с силой прижимает руку к шлему, его глаза полны разочарования. «Облако! Проклятое облако испортило мой винтокрыл! Я даже не успел ему дать имя, а его уже погубили! Что за чертовщина?» — восклицает он, пытаясь понять, почему мир так неустанно противится его машинам. Может быть, в следующий раз он даст своему транспорту имя птаха неизбежного падения, Икар, тогда, возможно, он будет избавлен от гнева Вселенной. Глава 527. Глава 527. Ловушка еще не спружинила. БЗЗТЦХ. Хаэм, похоже, что облако застало вас врасплох, как и многих других. Голос Элэйджи доносится из ошейника Кристин. Кристин немедленно напрягается и яростно смотрит на него, как будто мысленно приказывает ему взорваться. Дин усмехается. «Да, как странно, учитывая, что вы сейчас контролируете городские системы. Дай угадаю, пытаешься начать второй раунд?» — спросил он, усмехаясь, скрестив руки. «Второй раунд?» — спросил Афтон, уже ожидая, что Элэйджа будет отвечать за его испорченный транспорт. Хотя, был небольшой шанс использовать механикус, чтобы починить его. Тем не менее, это открыло бы его сверхъестественные способности всем присутствующим, включая Элэйджу. Кто знает, что попытается сделать этот человек, если об этом станет известно. Дин пожимает плечами. Это значит, что старик хочет снова попытаться проникнуть в казино. Гуль прав. Единственный способ выбраться из Сьерра-Мадре – это получить контроль над казино и, что более важно, над системами, находящимися внутри. Поясняет хрипловатый голос Элэйджи. Афтон хмурится. «И что мешает тебе солгать нам? Насколько нам известно, ключ к нашему спасению находится где-то здесь, среди города. Может быть, там, где ты сейчас находишься». Элэйджи усмехается через радио. «Верьте во что хотите, но если вы когда-нибудь захотите покинуть это место, вы будете слушать. Итак, все ли мы друг друга поняли?» Группа смотрит друг на друга, исключая Аню по понятным причинам, ища, нет ли у кого-нибудь лучшего плана, чем просто следовать тому, что говорит Элэйджа. «К сожалению, просто выйти из Сьерра-Мадре невозможно, поскольку облако блокирует все возможные пути». «Хорошо, как вы все знаете, я нахожусь в этом месте уже некоторое время и постепенно раскрываю секреты этого места. Дверь – это казино, но найти ключ – это самое сложное. Системы безопасности казино находятся почти в постоянной блокировке, укрепленные двери, окна и стены, которые не смогли бы пробить даже мини-ядерные бомбы, и это только оборонительные меры. В наступательном плане казино оснащено тысячами автоматических турелей, начиная от пулеметов, заканчивая лазерными установками и даже ракетными турелями. Однако это только начало, тысячи голограмм патрулируют окрестности, испаряя все, что приближается к границам казино. Единственный способ уничтожить голограммы – это уничтожить их излучатели. К сожалению, их излучатели защищены своего рода силовым полем, которое, несомненно, обеспечили те существа на БИКМТ. Элэйджи перечисляет различные виды защиты, и у всех членов группы расширяются глаза от картины, которую Элэйджи только что словесно нарисовал. На первый взгляд, она казалась непроницаемой, а если ты добавишь ко всем перечисленным им защитам вечно присутствующее облако, то даже штаб-квартира Братства Стали не сможет с ней сравниться. Если то, что говорил Элайджа, было правдой, то это был, вероятно, самый хорошо защищенный объект во всем мире, ничто даже близко не подходило к нему. Фтон нахмурился. «И ты хочешь, чтобы мы как-то проникли внутрь?» «Да, шансов мало», — насмехается он над мужчиной. Элайджа прорычал по радио. «Я сказал, послушайте, к счастью для вас, Сьерра Мадре строилась не как крепость, а как казино. Это означает, что в нем есть вход. Правда, этот вход возможен только благодаря тому, что в день его открытия произошла Великая война», — объясняет он. «Торжественное мероприятие», — констатирует Дин. «Действительно», — Элайджа ворчит. «Торжественное открытие. После начала мероприятия двери в казино распахиваются, голограммы переходят в пассивный режим, а автоматические системы защиты временно отключаются. Доступ к большинству комнат, залов и апартаментов казино предоставляется всем, кто войдет. Хотя, некоторые интересующие вас люди все еще имеют более высокие разрешения». Он неопределенно замялся. «И я полагаю, нам нужно открыть его?» — спросил Афтон, чувствуя, что они играют под дудку Элайджи. «Правильно. Для получения более подробной информации о ваших задачах поговорите с Гулем. Он уже однажды делал это, в конце концов БЗЗТЦХ», — говорит Элайджа, прежде чем выключить модулятор. Все члены группы смотрят на Дина оценивающими взглядами, размышляя, нет ли у Гуля еще каких-то секретов, которые он им не раскрывает. Очевидно, что он ненавидел Элайджу, и ошейник на его шее ясно показывал, что он не его союзник, но это не означало, что он был их союзником. Дин просто покачал головой в ответ на их подозрительные взгляды. «Прежде чем ты спросишь, да, я пытался заполучить сокровище Сьерра Мадре много-много лет, и нет, я никогда добровольно не работал с ним. Это не помешало тебе не рассказать нам об этом?» Вероника фыркнула, Кристин медленно кивнула головой в знак согласия. Дин пожимает плечами. «Что ты хочешь от меня? Историю моей жизни? Все, что тебе нужно знать, это то, что я провел 200 лет, пытаясь претендовать на сокровище Сьерра Мадре, очевидно, без особого успеха. Подумать только, потребовался сумасшедший со взрывными ошейниками, чтобы взломать первый слой, и только для того, чтобы потерпеть неудачу на втором», — усмехается он, прикрывая лицо рукой, явно возмущенный этим фактом. «Ладно, хватит об этом. Что нам нужно сделать, чтобы запустить Галу? Я знаю, что мы не все доверяем Элайджи, но я думаю, что попасть внутрь казино – это, вероятно, лучшее место, чтобы начать искать выход», — говорит Афтон, не упоминая о своих намерениях найти какую-либо систему, управляющую облаком. «Ну, есть четыре места, которые необходимо посетить. Подстанция Пуэста дель Соль нуждается в ком-то, кто разбирается в технологиях, чтобы перенаправить энергию в другое место. На юге от Пуэста дель Соль поврежден кабель, который потребует ремонта, или кто-то должен соединить цепь с собственным телом. Я бы не рекомендовал это делать легкомысленно», — с дрожью констатирует он, прежде чем продолжить. «На юге Солида дель Соль есть огороженная коммутационная станция. Насколько я помню, коммутаторы сильно заржавели и подверглись коррозии, что означает, что для управления ею нужен кто-то с огромной силой», — Дин говорит, бросая взгляд на Афтона и Веронику. «И последнее, но, конечно же, не менее важное, собственно, переключатель активации, который находится в самой опасной части Сьерра Мадре. К северу от Солида дель Соль, сам переключатель находится на вершине колокольни, но добраться туда в первую очередь, самое сложное. Это должно быть все, если только что-то еще не было повреждено с момента последнего события», — объясняет Дин.